Восьмое. Возможность, которую дает предложение большего. I want to make a very, very clear point here. Здесь я хочу донести очень ясную мысль. Before we go any further. Перед тем, как мы пойдем дальше. Oftentimes you'll have customers walk into your store. Слишком часто клиенты заходят в магазин. They'll tell you they're looking for two or three different things. И скажут, что им нужны две-три вещи. Take them one at a time. Вы должны разговаривать об одной за раз. Don't try to sell them two or three things at once. Не надо продавать им две-три вещи сразу. You'll confuse them and you'll confuse you. Вы запутаетесь сами и запутаете их. At the same time, но в то же время, once they've made a decision, когда они уже приняли решение, you have an opportunity to offer them more. У вас есть возможность предложить им больше. Here's the question. Вот вопрос. As a customer, как клиент, are you interested in knowing about all the options? Вам интересно узнать обо всех вариантах? I want you to think of five things here. Я хочу, чтобы здесь вы помнили о пяти вещах. Five specific actions that we can take advantage of. Пять действий, которые мы можем использовать себе на благо. That are great opportunities. Которые дают потрясающую возможность. Not only to offer the customer more. Не только предложить клиенту больше. Not only to enhance their experience. Не только сделать их опыт более приятным. But also to increase your sales. Но также увеличить объем ваших продаж. Number one, we can upsell. Первое, мы можем продавать им больше. Here we're talking about something bigger and better. Здесь мы говорим о предложении товара лучшего качества или в большем объеме. That's a possibility. Это тоже возможность. Now you don't want to take advantage of all five of these in every selling situation. Конечно, не во всех ситуациях продажи нужно применять все пять техник. So, for example, you don't want to say, well, do you want more? Не надо, например, говорить, так, вам нужно больше? Do you want something bigger? Может быть, вам нужно еще что-то побольше в объеме? You don't want to go through all five. Все пять не нужно предлагать сразу. You want to choose the ones that seem appropriate for your situation. Выберите одну, которая больше всего подходит для данной ситуации. Number one was the upsell. Первое, когда мы продаем больше по объему или по качеству. Number two is to offer more. Второе, вы предлагаете больше количества единиц. Where upsell is usually more quality, higher price. Первый пункт обычно касается лучшего качества или более высокой цены. Offering more usually deals with quantity. А второе касается количества единиц. Now, if somebody comes in to buy a car. Конечно, если кто-то приходит купить машину. Offering more probably isn't going to be your best option. Возможно, второй вариант вам не так подойдет. Number three is the add-ons. Третье, вы что-то добавляете. Something to enhance the purchase. Что-то, что сделает покупку более комплексной. A special box for the watch. Может быть, какая-то специальная упаковка, коробка для часов. Tire shoes with the suit. Если вы покупаете костюм, это может быть галстук или ботинки. Lamps and tables with the sofa. Если вы покупаете диван, это может быть ковер, стол или лампа. Number four is the cross-sell. Четвертое, когда вы предлагаете что-то другое. This is where you're selling something else. Когда вы предлагаете клиенту другой товар. It's not an upsell. Вы не предлагаете ему больше. So it's not bigger and better. Это не что-то такое же, но лучшего качества. It's not necessarily more in terms of quantity. Возможно, это не касается количества единиц. It's not an add-on, something that's connected. Вы не добавляете что-то, какую-то деталь, как в предыдущем варианте. It may be something else in your store entirely. Возможно, это совсем другое. That's a possibility. Это тоже возможность. Number five. Пятое. Offer something special. Предложите что-то особенное. All retail stores always have something special. Во всех магазинах есть что-то особенное. Something new. Что-то новое. Special sale. Какая-то особенная акция. Something that you've kind of hidden away in the back only for your special customers. Что-то, что вы припрятали для своих специальных клиентов. This is a massive opportunity. Это тоже очень мощная возможность. And let me give you an example of what I'm talking about. Позвольте привести пример, чтобы пояснить. McDonald's pioneered the whole concept. Макдональдс стал первым во всей этой концепции. Several decades ago. Несколько десятилетий назад. When they came up with the most powerful question in the history of mankind. Когда они придумали самый прибыльный вопрос в истории человечества. Would you like fries with that? А картошку возьмете к заказу? McDonald's started a concept they call suggest-a-selling. Макдональдс стал основоположником концепции «предлагайте больше». When a customer ordered a Big Mac, когда клиент заказывает Big Mac, and they didn't order fries, но не заказал картошку, all the people were taught to say, всем продавцам говорили, would you like fries with that? Предлагать, например, картошку. That one small technique. Вот эта одна маленькая техника. Increased McDonald's sales like 30 or 35% overnight. За один день повысила объем продаж Макдональдса на 30-35%. This eighth opportunity is massive. Эта восьмая возможность действительно дает много силы. If we take advantage of it. Если мы используем ее себе на благо.